В ней пахло пылью, телом, тонким женским потом. Окон, наверное, ни разу не открывали, спальню не проветривали. На полу у кресла, в самом темном углу, была брошена сумка. В самом кресле лежало женское платье, судя по всему, новое. Алан пригляделся и понял, что прав. На нем белела бирка. Он не сразу понял, где же девушка, но среди двух одеял, ночи здесь холодные, вдруг увидел ее. Она была совершенно обнажена и лежала полубоком, так, что едва заметно среди светлой постели виднелась светлая грань бедра, а всмотреться, вся права половина тела от ноги, спрятанной до колена в складках наброшенного одеяла, до руки, закинутой себе на талию. Алан вздрогнул, побелел. Где оставить записку? С трудом напомнил он себе, зачем пришел, и вдруг как ошпаренный начал искать, испугавшись, что мексиканец нагрянет прямо сейчас. Почем знать, долго ли он будет бродить по улице, оставить записку на столе, но что, если она проснется позже, чем вернется любовник, положить на подушку рядом, встанет, сметет бумажку с просонья на пол и не заметит. Алан не знал, что Миранда крепко спит под действием снотворного. Если бы он был внимательнее, понял бы, что она привязана, пока это скрывало одеяло, брошенное на ноги. Алана коснулась дерзкая мысль, не давая себе опомниться. Он подошел к девушке и коснулся ее руки. Он удивился, какой эта рука была. Восковой, холодной, неживой будто, и на миг его коснулся ужас. Она что же, мертвая? Но бока вздымались, и вздымалась едва прикрытая грудь. Девушка выглядела так, словно сон свалил ее из-за страшной усталости. Алан разомкнул ее пальцы. Он не понял, как провернул все, но вложил записку в сердцевину ладони, в небольшой кулак, и снова уложил руку на талию, стараясь не касаться девушки никак больше, а после бросился назад. В это время он явно услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. В ней всего два пролета. Скоро этот человек будет здесь и увидит, как мальчишка возится с ключами. Алан мигом вспотел. Он провернул ключ на один оборот. Дальше замок не поддался. Паниковать нельзя. Алан взглянул влево и похолодел. На стены упала длинная густая тень, и это мог быть кто угодно. Алан с усилием повернул ключ еще раз, попытался вынуть. Никак, его охватил страх такой силы, что задрожали руки, а воздух из легких словно вытравили. Не помня себя, Алан рванул ключ на себя и едва успел опустить руку с брелоком вдоль бедра, тут же направившись прямо к лестнице. Он смотрел в пол, футболка была мокрая от пота. Он сделал два или три шага, и все равно ему казалось слишком очевидным, что он идет от этой самой двери. Навстречу ему неторопливо шел мексиканец. Алан ощутил его взгляд на себе. Тяжелый, холодный, не просто неприятный, недобрый. Юноша подвинулся к стене и теперь стлался по ней, чтобы уступить дорогу гостю, и почувствовал, как его проводили глазами. Он видел ключ или нет, подумалось Алану, и волосы на загривке встали дыбом. Если да, он не обернулся до самой лестницы, и по ней бросился бежать вниз. Подхватив рюкзак с пола в прихожей, он вылетел из отеля и, дрожа, добрался до автобусной остановки, а там на силу дождался школьного автобуса. Он, конечно, не знал, что Маттиа Кастас пристально и задумчиво смотрел ему вслед, и только потом открыл номер своим ключом. «Я больше не стану». Его слова звучали, как эхо, и Миранда, оглушенная им, почувствовала, что ее тело плывет само собой по воздуху, словно во сне. Она улыбнулась. Эхо откликнулось тише, потом дальше, мягче, затем злее. Оно отдавалось от множащихся стен, и в голове Миранды возник образ кристалла, в котором она по чьей-то злой воле была заточена, как Джек Истини в амулете повелителя нетопырей. 32. Джек Истини, роман Роджера Железный. Вот только там был еще чудовищный не человек, злая Джекова копия, уродливо искаженный тьмой и черной магией убийца Баршин. «Нись, очнись!» Этот голос, может, Баршину и принадлежал, хотя Миранда по книге помнила, тварь, имитирующая Джека. Может, Джек это и был, в своем только роде, точнее, его подобранный в гливе труп, где он возрождался каждый раз, как был убит. Труп, в который повелитель нетопырей искусственно вдохнул жизнь, не умело говорить. Зато Баршин обладал диким желанием убить Джека. Неизбежно один из них должен был погибнуть. Она поежилась. А раз это Джек, а это Баршин, стало быть, сама она кто? Айвин, дочь бессмертного полководца? Да нет же, она ведь не в книжке. Но если не в ней, где тогда? Сон не сходил, Миранда глупо улыбнулась. Ну конечно, она дома, конечно, дома. Очнись же. Она ощутила руку на своем лице, сжавшую щеки до боли жестко, и вдруг, лавиной, пришло осознание, где она и что она. Хрипло вдохнув в грудь воздуха, разрезавшего легкие, как нож режет бумажный лист, Миранда вцепилась пальцами в запястье Маттиа и ощутила под прикосновениями его вздувшиеся вены. Он был ужасно зол, и его потемневшее лицо до смерти перепугало Миранду. Хватку он разжал, сузил глаза, процедил. Больше никаких уколов. Или поменять лекарство, может быть. Он, видно, думал, что она еще не в себе, но она резко пришла в сознание и все понимала. Должно быть, вид у нее дурацкий, бессознательный, раз он говорил все вслух. Маттиа покачал головой и привлек девушку себе на плечо, подняв ее, обнаженную, с кровати. Она разлепила прилипшие друг к другу, припухшие, зацелованные губы, и едва промычала. «Куда мы?» «В ванну», — невозмутимо ответил он, чтобы хоть немного очнулась. «Нет, хватит, хватит. Когда мы уедем, я справлюсь с тобой по-другому. И нет, нужно будет никуда убегать. Тебе это на пользу точно не идет. Да и кому бы шло. Сядь сюда, детка». Он опустил ее в кресло в углу и легко, прямо с ней, подвинул его спинкой к входу в комнату, закрывая проход в уборную. Миранда устало обмякла, чувствуя себя безвольной, неподвижной куклой. Оцепеневшие члены ей пока мало принадлежали. Движения были вялыми, заторможенными. Каждое прикосновение было словно не к ней, а сознание казалось заточенным в чужом теле. Миранда одурела, повела головой из стороны в сторону, и воздух показался ей текучим и густым, как патока. Он потоками цвета и света следовал за поворотом головы. Маттиа тем временем включил воду и взялся набирать ванну. Он стоял к пленнице спиной. В этот момент Миранда почувствовала, в ее руке что-то есть. Затекший кулак пришлось разомкнуть с усилием. В глазах еще плыло, когда она тупо уставилась на ладонь. На ней лежало что-то крошечное. Сначала почудилось, конфета, жвачка, таблетная пастилка. Миранда ковырнула это пальцем. Бумага. Это была записка, это была записка. Быстрее, чем она могла бы пожелать, до тошноты стремительно, Миранда сообразила, что это такое, замутила. Ее едва не вырвало, но она прислонила к губам запястье и вдохнула с него мускатный запах кожи. Так пах Маттиа. Он набирал ей ванну и был уверен, что она никуда не денется. А она, сидя за его спиной, медленно развернула записку. Быстрее просто не смогла бы. Тело не слушалось. Шум воды показался далеким, ненастоящим. Что вообще было настоящим, Миранда затруднялась ответить. Она притянула колени к груди, спрятала записку за ними, едва сумела прочесть написанное черным маркером. «Жду внизу. Беги от него, но будь осторожна. Я от Брук, от мама». Миранда вздрогнула, разом стряхнув с себя сонный дурман. В мир вернулись звуки и краски. Сердце застучало, и стук этот отдавался по всему телу. В глазах заблестели слезы. «Мама, мама, кто-то, кто был здесь, оставил ей записку, иначе как это объяснить? Почему же не забрал с собой? Значит, было нельзя». Миранда не задавалась вопросами, которые не могли помочь ей. Она отринула все сомнения. Если это и был шанс спастись, один на миллион, так вот он. А если это Маттиа так искусно играет с ней, проверяет на лояльность, не все ли равно? Если это он, значит, она не пройдет проверку. Так рисковать нельзя. Она должна попробовать. «Я от Брук, мама». Миранда вдруг ощутила себя ребенком, потерявшимся в магазине на Рождество. Она пугливо звала мать. Во рту пересохло тогда. Пересохло и сейчас. Может, ее снова найдут, как и тогда. Ее осенило. Нужно куда-то деть это послание. Выкинуть в воду, но там заткнут слив. Что, если Маттиа найдет записку? Он дотошный, внимательный. Так рисковать нельзя. Нельзя и бросить ее в комнате. Недолго думая, Миранда сунула бумажку в рот и в два счета проглотила. Глаза наполнились слезами. Захотелось прорыдаться. «Пойдем-ка». Маттиа развернулся к ней и поднял на руки. Обнаженную и холодную, он усадил девушку в ванну и присоединился к ней сам, по привычке уместив между ног. С облегчением, Миранда сама откинулась ему на грудь и прикрыла глаза. «Беги от него. Жду внизу. Беги от него. Будь осторожна». «Хорошо», — прошептала она, и Маттиа улыбнулся. Он мягко окатил водой ее плечи, чтобы не было холодно. «Хорошо». Она потянулась к нему, но он остановил. «Позже, крошка. Сегодня большой день. Вечером у нас много забот. Не забывай, мы переезжаем». Сердце заполошно забилось. Миранда удобнее прильнула виском к груди. Нельзя показывать, что она испугалась этого, иначе он может что-то заподозрить. «Почему я не сделал этого раньше?» – пробормотал он, подняв руку Миранды в своей и задумчиво сравнив ладони в размерах. «Зачем так долго тянул? Надо было сразу концы в воду, а тебя с собой, пока еще не поздно». «Поздно для чего?» Она не стала спрашивать этого, спросила другое. «А дом в Тихоокеанской роще, как бы без него?» Неким чутьем она поняла, насколько то место было важно для Маттиа. Странно, но в воспоминаниях ее оно не останется логовом убийцы, только домом на берегу океана, среди скал и песчаных дюн. Как избирательна память покалеченного человека, как не желает он вредить себе еще больше. Зачем срывать покровы с вещей и без того ужасающих? Тяжело было бы, сознался Маттиа, но без тебя тяжелее. Когда вода остыла, он помог встать, вытереться, все как обычно, и Миранда по обыкновению покорно давалась. Прием снотворного сказался на ней неважно. Маттиа предупредил, если качает из стороны в сторону, если кружится голова, если тошнит, все в порядке, все пройдет. Он вывел пленницу в комнату и, сорвав бирку с какого-то платья, тонкого, шелковистого, длинного, светло-голубого в серебристый отлив, сказал примерить. «Дни сейчас жаркие», — пояснил он, — «а у тебя из одежды только теплое». Миранда поискала белье. «Оно тебе пока не нужно», — спокойно бросил Маттиа через плечо. Она скользнула в платье, и то обхватила ноги до лодыжек. Тугие бретельки впились в плечи, ничем не сдерживаемая грудь напряглась, коснувшись ткани. Миранда перекинула волосы за спину. Маттиа убирал паспорта в сумку, присев на одно колено и мельком из-за плеча на нее взглянул. По лицу его пробежала тень жестокой улыбки. Он знал, все это девушка, ее тело, ее ласка, ее голос, ее душа даже, принадлежит ему, и продолжил собираться. Тогда Миранда поняла, сейчас или никогда, все складывалось удивительно гладко. Ум вдруг стал ясным, тело стряхнуло остатки лекарственного морока. Она увидела стоявшую с его стороны постели стеклянную бутылку с водой. Маттиа поил ее только так. В стекле продавали дорогую воду. Он боялся, что из-за дешевой у нее случится пищевое отравление, а этого только не хватало в дороге двум беглецам. Обычно он прятал все, что могло бы сработать против него, но теперь, что изменилось? Он расслабился, доверился ей, ошибся. Все допускают ошибки, даже самые внимательные тюремщики и палачи. Босая Миранда ступала бесшумно. Она скользящим движением взяла бутылку и подошла к Маттиа со спины. Он собирал их вещи и долго возился с сумкой. Отчего же? Сложить не мог. Миранда мягко коснулась его шеи и потрепала загривок. Тогда он, удобнее встав на колени, вдруг доверчиво лег ей в ладонь затылком сам и прикрыл глаза. Она ощутила тяжесть его головы в своей руке. Время шло на секунды. Круг замкнулся. Они пришли к точке невозврата. Это был один шанс. Либо он, либо никакого больше. И Миранда, замахнувшись изо всех сил, обрушила бутылку на его голову. Она осыпалась стеклянным крошевом и неизменно попала бы в глаза, если бы он по случайности не закрыл их. Маттиа враз обмяк, рухнув на пол, Миранде в ноги, и из рассеченной осколками головы на лоб и лицо потекла кровь. Миранда задохнулась, отступила назад, потрясенно отбросила горлышко бутылки. Она его убила? Она нет, он дышал. Свалившись ничком от удара, лежал на ковре, беззащитный и какой-то уже не настолько страшный, обычный с виду человек, и Миранда вдруг ощутила безумную двойственную потребность опуститься возле него либо сбежать. Что за мысли? Она попятилась, вцепившись пальцами себе в горло. Бежать? Конечно, бежать со всех ног, пока он не встал. Он здоровяк, его этот удар надолго не свалит. Миранда стремглав кинулась к двери. Хотела обуться, но вспомнила, как мешкала в тот раз, и он ее поймал. Тогда она провернула замок, дрожащими пальцами открыла дверь и босой побежала по темному коридору. «Помогите!» Она стукнула по пути в одну из дверей наугад. Никто не ответил. «Нет, на это не стоит тратить время». Миранда едва не споткнулась на первой же ступеньке, вылетев на лестницу. В голове была одна мысль. «Мама, кто-то, кого она наняла, возможно, нашел ее здесь. Она спасена, только бы убраться отсюда, только бы успеть». Миранда скатилась по лестнице, не видя перед собой ничего. Оказавшись внизу, она увидела женский силуэт сбоку, за стойкой. Кто-то сидел, склонившись над бумагами, кажется. Миранда бросилась туда. Она отшатнулась. То был труп. Женщина, которая выдала им ключ, была мертва. Она лежала лицом на столе, и кровь вытекала на гроссбух, открытый прямо перед ней. Глаза были открыты точно так же, горло было перерезано. «Боже мой, боже!» Маттиа убил ее. Он убил всех здесь. Миранда не знала, но чувствовала себя в ловушке. Надо уходить, это настоящая западня. Что, если он уже очнулся и идет за ней? Она побежала к входной двери и, не веря, что делает, распахнула ее. Руки дрожали, взгляд стремительно скользил по пустой в это время, жаркой улице, открывшейся перед Мирандой так, словно то была пустыня на другой планете, чуждая и опасная. Она не могла уцепиться глазами ни за одну деталь. Все плыло, как в тумане, успокоиться не получалось. Миранда наугад бросилась вправо, помчалась через дорогу, в тень высокого дерева вдруг кто-то побежал за ней, и она издала лишь тихий вскрик. «Эй, эй, Миранда!» Голос был мужским. Принадлежал ли он Маттиа, она не знала, кровь стучала в голове, не давала мыслить ясно. «Миранда, стой, стой, полиция, это полиция, стой!» Она и не думала останавливаться, но человек наконец нагнал ее и крепко перехватил, обняв поперек талии. Он поднял девушку, взбрыкнувшую ногами в воздухе. Будь у нее в глотке хоть немного влаги, а в легких – воздуха, и она истошно закричала бы, однако этого не случилось, и она услышала уже над ухом ворчливый низкий голос. «Чужой, незнакомый. Миранда, хватит. Я от твоей матери. Я от Брук. Господь всемогущий, перестань легаться, я уже не в том возрасте, чтобы бегать за тобой». Ее развернули к себе, тряхнули, и она, поглядев наверх, в лицо высокого, крупного мужчины, немолодого уже, с мышастыми сидеющими волосами, выдохнула. Он ей был не знаком, но он произнес имя матери. «Записка, ты получила мою записку», — понимающе сказал он. «Мы договорились с тем мальчиком, что здесь работал. Если сумеет тебе передать ее, махнет салфеткой в окно, но он пулей вылетел из дома, я ничего не успел сделать. Слушай, ты теперь в безопасности». «Нет», — выпалила она наконец и, извернувшись, вцепилась ему в предплечье. Мужчина такой силы от этой бледной Мали, в которую превратилась девушка с фотокарточек Брук, не ожидал, а потому остолбенел. «Я только ударила его по голове бутылка с водой. Он упал. Кровь, я порезала его, и нам нужно уходить. Если он начнется, нам конец. Боже мой, я тебя защищу, все нормально. Никто меня не защитит», — едва не закричала она, отчаянно глядя человеку в лицо. «Как он не понимает? Маттиа смертельно опасен. Хорошо, хорошо, тогда пойдем скорее, у меня за углом машина». «Окей», — она побежала, он потрусил следом, отдуваясь. Миранда притормозила у темно-коричневого «Шевроле». Сердце билось где-то в горле. Даже если они уедут на этой тачке по дороге в рай, она будет бояться, что Маттиа отправится за ними. «Садись скорее». Он открыл ей дверь, она упала на сиденье, сползла вниз, чтобы ее было не так видно с улицы. Глаза бегали туда-сюда. Она не верила, что все так просто кончилось. Она ударила Маттиа ножом, он помчался за ней, а тут бутылка. «Серьезно?» Мужчина, запыхавшись, сел за руль и вытер со лба пот. «Я... поехали, поехали», — прошелестела она. «Молю всем, чем можно, ну же». Он вставил ключ в зажигание. Миранде показалось, слишком медленно, она ждала, когда Маттиа вылетит из-за угла и бросится к машине. Она почти видела его залитое кровью взбешенное лицо. Она знала, на что он способен. Машина дрогнула и завелась, зашумел мотор, коп покатил по дороге мимо отеля, и тот остался позади. Маттиа из него так и не выбежал, и Миранда, не веря своим глазам, обернулась и долго смотрела на дом, пока тот не исчез за поворотом. Воцарилась тишина. Только тогда Миранда вдруг поняла, каким тихим и пустым был мир вокруг. Полдень, пекло, вымершая Ламагорда. Она дрожащей рукой убрала с потного лба налипшие волосы. «Ты в порядке?» — с беспокойством спросил мужчина. «Он тебя не ранил?» Миранда покачала головой. Ее подташнивало, но это было можно перетерпеть. Она не могла поверить, что все получилось. Осознание еще не пришло. Она нервно мяла пальцы. «Меня зовут Кори Спрингер», — сказал незнакомец. «Я детектив». Он запнулся, понял, что Миранда просто не воспримет столько информации, и ограничился кратким. «Я детектив, работавший по делу палача много лет. Калифорнийский палач». «Это Маттиа», — сухо ответила Миранда. Из нее словно выкачали все эмоции. Она безразлично, устало смотрела на дорогу. «Да, я знаю, кто он. Мы его ловим много лет. Я должен, по правде, уже выйти на пенсию», — почему-то извиняющимся тоном сказал он. «Но твоя мать не верила полиции, что ты мертва. Она собрала кое-какую информацию». Миранда улыбнулась. «Она это умеет лучше всех. Она приезжала ко мне. Я сначала отмахнулся, думал, бред не свихнувшейся от горя женщины, Прости, такое случается чаще, чем реальная помощь в расследованиях. Однако позавчера она прислала мне доказательства. Номер машины, через который мы вышли на личность Кастаса, а потом отследили, куда он двинулся. И мама не поверила, что я умерла, прошептала Миранда, взглянув в лицо Кори. Тот весело покачал головой, ухмыльнулся, запустила в меня гуляшем, когда сказал, что она не в себе, еле увернулся. «Это точно моя мама», — рассмеялась Миранда, и по щекам ее прокатились слезы. «А что отец?» Спрингер пожал плечами. Солнечный свет падал сбоку на его профиль. В машине детектив ехал согнувшись. Она была ему явно тесна, не по нему тачка. «Не знаю, не разбирался в этом. Я торопился, поняв, что он хочет убить тебя и податься в Мексику». «Не убить», — возразила Миранда, и Кори поднял брови, — «а увезти с собой. Он меня похитил, и я вроде как нужна ему. Зачем это?» Миранда промолчала, не зная, как ответить. Кори завернул на соседнюю улицу. Они поехали под крышей из густых древесных крон. «Я не понимаю до конца, но он не в порядке», — тихо сказала она. Кори вдруг рассмеялся. «Я был бы удивлен, скажи ты иначе. Он же психопат, он убийца. Ты знаешь, сколько человек он прикончил, и не нужно пока знать. Мы его упечем за решетку и будем судить. Все уже позади». Улица снова сменилась другой. Вдоль дороги поплыли строения, похожие на рабочие ангары и склады. Дома пропали за следующим поворотом. Миранда медленно проследила за ним, и затем, как дома эти скрылись за рядом густых деревьев. «А куда теперь мы едем?» — спросила она. Спрингер ответил, но не сразу. «В полицейский участок. Что-то мне подсказывает, туда нам нужно побыстрее, верно?» Миранда кивнула и устало прислонила висок к холодному стеклу. Пустошь и нестройная поросль обожженных солнцем, тощих деревец сменялась мелькавшими щитовыми постройками. Возле некоторых стояли погрузочные машины и техника. Миранда ощутила, как заколола кончики пальцев. «А это», — вдруг сказал Спрингер и указал на нее, — «он тебя истязал так?» Миранда непонимающе отникла от окна и нахмурилась. Кори постучал пальцем по козырьку от солнца перед ней. «Тут зеркальце есть». Она послушно опустила козырек. Там и впрямь было зеркальце. Вытянув шею, Миранда сразу увидела темный кровоподтек от поцелуя. Почему-то вспыхнули щеки и уши. Она быстро убрала зеркальце. «Засосами нынче маньяки особо не балуют», — усмехнулся Кори. «Кастас так не балует совсем. Он, знаешь, со своими жертвами не целовался. Он их разделывал, как мясник тушу». Миранде сделалось не по себе. По рукам пробежала дрожь. Она попыталась совладать с голосом и сказала: «Он меня насиловал». «Он?» — Спрингер дернул головой, нервно и судорожно, словно то был тик. Миранда неуютно отодвинулась к окну и незаметно положила ладонь на ручку двери, будто придерживаясь. «Он столько лет пальцем жертв не трогал». «Нет, хотя что это я?» — он вдруг ухмыльнулся. «Скорее, не трогал другим местом, если понимаешь, о чем я». Он рассмеялся. Миранда медленно сглотнула. Что происходит? И вдруг, спустя черт знает сколько лет, этот подонок, который не то что изнасиловать, вздрачнуть на жертв не мог, и убивал явно не по этим причинам, похищает тебя и трахает. При этом синяков на тебе нет, и ран тоже. Ты цела, ты в порядке, на тебе и одежда чистая, и личико не подпорчено. Миранда, не колеблясь, дернула дверную ручку. Спрингер хмыкнул, потер щеку. «Да запер я тебя. Обожди немного здесь, хватит уже, Миранда», — набегалась. Она враждебно взглянула в его лицо. Спрингер ехал, как ни в чем не бывало, даже выражение его не изменилось. Миранда спросила: «Что вам нужно? Куда вы меня везете?» Машина не сбавляла хода. Ангары и склады, и ничего больше, все, что было вокруг. Миранда напряглась, готовая в любой миг из последних сил броситься на Спрингера. А там будь что будет. Он все молчал. «Кто вы такой?» «Нет, вопрос задан неверно. Возможно, ты хотела сказать, кто мы такие». До нее дошло не сразу. «Сзади кто-то есть». Кори с ухмылкой стрельнул глазами в бок. Миранда инстинктивно развернулась. Если там и была опасность, она встретит ее лицом к лицу. В тот миг Кори схватил ее пятерней за макушку и с силой опустил лоб на приборную панель, не слушая, как хрипло закричала Миранда Палм. Он отбросил ее, с разбитой головой, на спинку сиденья, молниеносно перехватил что-то из пластикового кармашка сбоку на водительской двери и быстрым броском переместил в другую руку. В шею Миранде он вонзил иглу, нажал на поршень и улыбнулся, наблюдая за тем, как неспособная сопротивляться девушка стонет. Пока она не пришла в себя, Он отбросил пустой шприц назад и дважды приложил Миранду виском о боковое окно. На стекле остался розовый кровавый след. Миранда провалилась во тьму, затем снова очнулась. Что было в шприце? Миранда ощутила тяжесть, разлитую по всему телу. Она обмякла в кресле, с ужасом думая, что не может пошевелиться, и так оно и было. Тем временем, «Шевроле» свернул на пыльную обочину и покатил к одному из складов. На ухабах и кочках здорово трясло. Бретелька упала с плеча Миранды, ткань соскользнула, вот-вот норовя обнажить грудь. Поправить платье было невозможно. Руки не двигались, во рту пересохло, каждый член онемел, тело перестало подчиняться. Кори Спрингер с усмешкой покосился на нее. Ему понравилось то, что он увидел, и он не стал помогать. «Не в наших привычках трогать женщин, но ты и не женщина вовсе», — сказал он. Голос стал мягче. Он протянул руку. «Ты шлюха этого ублюдка. Ты заслужила столько плохого. Убери», — вдруг резко произнес он же и взглянул на себя в зеркало заднего вида. Миранда ошарашенно слушала этот жуткий диалог. Сам голос Спрингера переменился. «И не лапай ее. У меня тоже есть потребности», — возразил он себе же. «Сначала дело, потом наказание. А я было ее пожалел». Он хлопнул Миранду по щеке. Посмеиваясь, всадил ладонью по груди. Миранда издала стон боли. «Сука похотливая». Следующий удар пришелся в живот, но она не могла согнуться, чтобы компенсировать его, и застонала громче. В глазах потемнело. Ей хотелось бы потерять сознание, как в книгах, которые она читала. В подобных случаях героини теряли сознание, чтобы не было так мучиться, чтобы их поскорее спасли в этот спасительный момент провала в памяти. Миранда все видела, слышала и ощущала. Ей было страшно как никогда. «Я надеялся, ты сдохнешь в роще, но нет же, он тебя оттуда вытащил», — сказал грубо Спрингер. «Я тоже», — сознался он же, но мягче. «И это хорошо, как бы мы его ловили на живца». Еще удар, теперь в нос. Миранда захлебнулась кровью, хлынувшей на платье. Голова дернулась, шею заломила. Она продолжала наблюдать, как они подъехали к складу. Спрингер остановил машину, вышел из нее, издевательски оставив водительскую дверь нараспашку. Миранда замычала, она и пальцем шевельнуть не могла. Спрингер же оттащил в сторону створу сетчатых ворот, затем сел обратно в «Шевроле». Потрепал Миранду по подбородку, отбросил в сторону. Она, истекая кровью, ударилась о стекло виском и издала новый стон. А затем машина тронулась с места и медленно покатила к складу. 26. Палачество. А вот теперь влево и вправо. Вот так, Миранда. Хорошая ты девочка, Миранда. Славная девочка. В ту ночь она выпила больше, чем хотела. Голову вело. Ее качало туда и обратно. Казалось, она плывет на лодке по бурному океану. Шелестел бисер, которым был обработан подол ее дорогого платья. Кто-то вздыхал. Понятно стало только потом. Она и вздыхала. Мистер Денверс, отец Джейкоба, позволил ей развязать узел своего галстука и расстегнуть несколько пуговиц рубашки. Он знал, что Миранда выпила. Он сам ее напоил. Черный костюм тройка, красное платье. То Рождество. Взрослые в соседнем зале. Музыка и смех. Никому нет до нее дела. Его руки под бархатной тканью. Миранда смеялась и пьяно сбрасывала его пальцы со своих бедер. Джей спал на кушетке, похрапывая. Что было в тех двух бокалах шампанского, которые она брала из рук мистера Денверса? Раньше она думала, что знала ответ, но теперь сомневалась. Куда ей возвращаться от Маттиа, если в Сохо, под носом у матери, «Мистер Денверс, зови меня Стивом, малышка, и не рассказывай никому о том, что случилось», сделал с ней то, что хотел и делал еще несколько раз, пока она наконец нашла в себе силы сказать «ннн», простонала она, дрогнув руками и поняв, что они заложены за спину и скреплены. Двинуться не вышло. Миранда простонала снова. «НН нет, не нужно быть гением, чтобы понять простую истину, даже если тебе разбили голову». Кори Спрингер был в этом ангаре один, и в тачке он был один тоже. Он отвлек ее, покосившись назад, так что Миранда решила, что кто-то еще прячется в салоне. Как она могла быть так доверчива, так неосмотрительно? Она сбежала от Маттиа и снова влипла в какую-то задницу. Да что за черт, в случае с ним срабатывает моментальная карма, если она нападает на него со спины. К сведению кармы, в лицо нападать на Маттиа Кастаса или то, что ему принадлежит, было бы безумием, и она это хорошо знает. «Нет», — вопросил Кори и задумчиво уперся в бока. «Нет, ну надо же, нет, твое мне как-то по боку, дорогуша». Он отвернулся, отошел к грубо сколоченному столу, на котором что-то лежало. Миранда не видела, что именно. Ее приволокли в ангар и усадили на крепкий стул, а после привязали к нему веревкой. Кори Спрингер, огромный и угрожающий, неуклюже погрузился в тень, и Миранда услышала оттуда бормотание. «Где скотч? Надо заклеить ей рот, пока не начала орать. Я знаю, что надо». Вскипел Кори и рубанул воздух рукой, резко развернувшись влево, словно там кто-то стоял. Миранда испуганно всмотрелась в темноту. Там никого не было. По спине поползли мурашки. «Не зуди, ты сам собирал сумку». «Да, но скотч клал ты. Какая разница-то? Ну пусть орет. Все равно здесь нет никого, склад заброшенный. Вокруг тоже. Никто не услышит. А она к тому же на буйно помешанную не похожа. Не похожа ведь?» Ей хотелось рассмеяться. «Он пытается говорить за двоих людей? Он считает, что их здесь двое. Он в своем уме? Да что она в самом деле? Нет, конечно, не в своем и не притворяется. Он ведь действительно сумасшедший». Кори порылся в большой кожаной сумке на полу, для чего ему пришлось припасть на колено. Сделал он это в силу веса и роста неуклюже. Миранда, раздувая ноздри от страха и гнева, помотала головой. «Нет, нет, нет, это не может быть правдой. Не может все закончиться вот так. Прежде чем рот залепишь, я хочу спросить», — тише сказал он. Затем повернул в бок голову, грубо буркнул. «А чего спрашивать? Тут все налицо. И так ясно. Я буду осторожен». Голос стал виноватым. «Но это чертово платье, и ни одного синяка. Да и потом, это же тварь, тварь этой твари. Ты видел, в каком плену она была, как он ее истязал?» И он рассмеялся. Миранда отпрянула, прижалась к спинке стула. Потрясенная, только сейчас смогла расслышать, что снаружи по купольной арочной крыше склада моросил дождь. Когда он начался, она не теряла сознание, но вспомнить этого не смогла, признав, что была слишком шокирована случившимся и на некоторое время просто выпала из реальности. Ветер бросал ливневые потоки в высокие окна, источавшие равнодушный свет пасмурного дня, когда погода успела испортиться, когда исчезло солнце. 14 лет, проворчал Спрингер. Это был Кори, он говорил низко и надсадно. Вот столько я за ним гонялся, и что теперь? Правду говорят, мужчину губит женщина. Он рассмеялся, гораздо выше и веселее, чем можно было ожидать. И Миранда ошарашенно увидела, что даже лицо его преобразилось, а выражение сделалось более лукавым. Это исказило взрослые серьезные черты почти до пугающего уродства, словно нечто инородное ожило внутри Спрингера. «Да не в этом дело», — небрежно бросил он тем же голосом. «Просто рано или поздно он должен был попасться. Что бы мы ни делали, к чему бы он ни стремился, что бы ни происходило вокруг, этому финалу было предрешено случиться. Всеобщая причинность это было предопределено. Предопределенность», — эхом откликнулся Кори, вмиг меняясь в лице и меняя свою личность, словно маску. «Основа нашей общей человеческой несвободы. Как ни пой, моя пташка». Он сгреб на затылке у Миранды волосы в кулак и задрал ей голову, чтобы она заглянула в его глаза. Она сделала это и в отражении них увидела себя. Взгляд его был безумен и вместе с тем жутко осмыслен. «Конец будет одинаков, кто бы из нас, он либо мы, завладел твоей судьбой». Сказав это, он отошел в сторону, что-то бормоча себе под нос. Миранда, заледеневшая от ужаса, слышала обрывки фраз. «Но я хочу, так нельзя, ты нас подставишь». Он трогал ее, трогал. «Я хочу стереть это, я хочу, пусть будет больно, пусть станет тошно, таким как он больно не бывает». Голоса сменяли один другой, еще давно в расколотом полу, залитым бетоном когда-то, а теперь засыпанным сором, нанесенными ветром листьями, старыми пакетами и досками, в полу этом, лопнувшем чуть поодаль к лабиринту крепежей, у которых были в кучу свалены палетты, в самом углублении скопилась дождевая вода, натекшая из открытого сверху окошка. Солнце в эту часть помещения наверняка никогда не попадало, и застоявшаяся лужа, по поверхности которой плавали опилки и листья, отражала крупную фигуру Спрингера. Он стоял в тени, нервно разминая пальцы. Миранда же неотрывно глядела на его фигуру и отражение. В голове ее плыло. Она видела его одним, здесь, и в зеркальной водной глади, другим совершенно. Два человека в одном. Кори Спрингер, полицейский, к которому обратилась ее мать, психопат. Но обращалась ли она, не наврал ли он, она не могла сказать точно, понимая, что в минуту ее душевной слабости, в мгновение требуемой помощи мог солгать как угодно. Шло время, текли часы. Спрингер, вполголоса беседуя с самим собой, бродил взад и вперед, изредка затихая, надолго притом, и погружаясь в мысли и молчание. Миранда, притихнув у себя на стуле, не могла ни дрогнуть, ни шевельнуться, и тело, затекшее и онемевшее, не чувствовалось совершенно. Она не помнила, сколько времени прошло. Сознание ее подводило. Она иногда отключалась, и тогда провисала еще сильнее прежнего ее голова, падала то на грудь, то запрокидывалась назад. Кори приводил ее в порядок не сразу, а только когда дыхание у Миранды становилось тяжелым, когда ей сложно становилось делать вдох, чтобы не поперхнуться закатившейся в глотку слюной или пока на лбу не забьется венка из-за пережатой веревкой шеи. Миранда была абсолютно беспомощна. Она терпела эти пытки, проваливаясь в бессознательное, и голос Спрингера все время сопровождал ее где-то в лабиринте сознания. Выбора нет, человеческой воли нет, конец будет одинаков, кто бы из нас, он либо мы, завладел твоей судьбой. Когда он придет сюда наконец? Гневно спросил вдруг самого себя тот, второй, что жил внутри Спрингера. Голос его раздался в гаснущем уме Миранды так далеко. Она пропадала в забытье, даже не анализируя, что ноги и запястья начало странно покалывать. То медленно возвращалась чувствительность. Действие паралитика постепенно прекращалось. Миранда, измученная произошедшим, едва разлепляла глаза. Вопрос эхом откликнулся в ее уме. Сердце зашлось, отчего она не знала. Что-то теплое прокатилось из живота к горлу. Если он придет, им конец. Как было бы хорошо, как хорошо. Они говорят о Маттиа. Когда придет Маттиа, когда наконец он вернется за ней. Устала, она стряхнула мысль эту, как дождевые капли, а потом вновь окунулась в них. Ее качало, как на волнах огромного океана. И она, едва держась на поверхности, чтобы не утонуть в этой глубине, вздрогнула, услышав тихий ответ. «Я полагаю, он уже здесь, но сначала я все же кое-что тебе расскажу, чтобы ты, так сказать, не держала на меня зла. Я же не психопат, как они, Миранда. Просто у меня нет выхода». История его была не сложнее прочих историй. Каждая такая история ему стала знакома как своя. Он много таких дел повидал, и многие из них оставил в простых картонных папках по пронумерованным спискам нераскрытых дел, которые позже раскрывал сам, методами к законному применению недоступными. Он это хорошо понимал. Все же не был до конца таким уж сумасшедшим, как приписывал это поначалу сам себе, ну, пока был еще в своем разуме и понимал, что тихий голос Риджи, крепнущий внутри день ото дня и отличавшийся от его собственного, далеко не вариант нормы. Он, молодой офицер полиции, патрульный коп, в 28 лет, служить и защищать, было отпечатано на его сердце, ведь он, насмотревшись на отца, решил связать жизнь с полицией, с таким характером, с такими данными, с такой историей что-то иное было выбрать невозможно. Столкнулся с личной трагедией. Казалось бы, каков шанс полицейскому столкнуться с пропажей родного человека, не просто родного даже, а близнеца? Кори знал по личному опыту, что вероятность не больше и не меньше, чем у остальных, но все же по некоему стечению обстоятельств, а может, при условиях, что копы о своих больше хлопочут, да и трогать их близких не спешат, чтобы не связываться так сразу с теми, кто связан с законом, столкнуться с тем, с чем столкнулся он, может не каждый офицер, далеко не каждый. Как-то раз его брат Риджи, младший Кори почти на полторы минуты, перестал отвечать на телефонные звонки. Кори и Риджи волею судьбы раскидало в разные города. Риджи жил близ Пембертона, Кори в то время работал в Монтане. Созванивались они часто, по несколько раз на неделе, и как любые близнецы обладали не мистической пускай, но необъяснимой телесной связью, проистекавшей в ментальное предчувствование друг друга. Еще детьми они могли, не общаясь вслух, понять, кто и что из них думает. Как во младенчестве окружающие наблюдали криптофазию между ними, так выросшие Кори и Риджи, находясь на расстоянии нескольких сотен миль друг от друга, делали зеркальные жесты в одно и то же время, заказывали одинаковые блюда, были поглощены одинаковыми эмоциями. Забавно. Однажды во время задержания в Кори пальнул из пугача обкурившейся травки цыган и прострелил ему правую руку. У Риджи в тот же вечер отнялась правая рука, и он испытал странную, ничем не обусловленную боль. Незримая нить связывала братьев. Куда бы они ни пошли, чем бы ни занялись, как бы ни старались каждый жить по-своему, не стремясь тем не менее до конца разъединиться, один чувствовал другого. Поэтому, когда Риджи пропал, Кори с первой же секунды понял, что это серьезно. Риджи только не ответил на один телефонный звонок. Голос разума подсказывал, что это может быть по какому угодно поводу. Остался на ночь у своей девушки, а домой не вернулся и трубки не снял. Припозднился на работе. Пошел с друзьями в бар, но другая сторона Кори, та, к которой он не хотел бы прислушиваться, но вынужден был, знала как текст Святого Писания, что с Риджи случилось нечто непоправимое. В Пембертоне, где он жил, работал в те годы некий Джек. Джек, которого пресса прозвала Джек из коробки, как старую игрушку, клоуна на пружинке. Крутишь ручку, играет незатейливая мелодия. Крышка приоткрывается, медленно притом, сердце нервно замирает. Ты ожидаешь какого-то подвоха инстинктивно, и вот, когда музыка замедляется, срабатывает механизм, и из шкатулки выскакивает зловещего вида клоун, подрагивающий на пружине. Жуть, жуть. Риджи такие штуки еще ребенком терпеть не мог, а Джек из коробки украл его, когда Риджи вырос. То было прозвище серийного убийцы, коробочного Джека. Почему так прозвали? Кори понимал, что он не сам сделал это. Маньяки себе имен не выбирают. Их называют свидетели, очевидцы, пресса, молва, особенно если убийства становятся резонансными. Коробочный Джек расчленял своих жертв и по кускам складывал в обычные деревянные ящики, которые потом накрепко заколачивал и оставлял на огромных городских свалках либо сбрасывал в реку, наложив внутрь камней для груза. Риджи нашли однажды в точно такой коробке. Говорят, вспоминал Кори, в 16 веке английский священник Джон Шорн поймал дьявола и заточил его в такой вот шкатулочке. Дьявол вырвался и погрузил Кори в пучину личного ужаса. Риджи искали 4 месяца, а когда нашли, нашли на городской свалке обычный деревянный ящик, воняющий гнилью и мертвой плотью, и вскрыли. Кори взглянул на истлевшие останки своего брата, сложенного внутри, точно хитроумный страшный пазл. Руки завернули под колени, голову пропустили между ног, глаза не закрыли, и Кори глядел в них, почти что собственные, только мертвые. В тот миг, как Кори увидел останки брата и судмедэксперт сообщил ему, что при жизни ему было нанесено множество увечий, и при жизни сломаны кости, он понял, что Риджи ту коробку покинул, оставшись навсегда с ним. С тех пор Кори, приложив много усилий, перевелся спустя несколько лет в другой отдел, занимающийся расследованиями. Ему не сразу доверили первое дело, сопряженное с серийными убийствами. Для этого потребовалось дополнительное обучение, стажировка у лучшего детектива округа, тогда еще старого Макдермута, занимавшегося как раз делом коробочного Джека, но в расследовании не преуспевшего, и разнообразие всевозможных тестов, от психологических до физических, предполагавших, что он должен подходить для этой работы по ряду параметров. «Мы подойдем», — убежденно сказал ему Риджи в отражении зеркала в тот день, когда он должен был отправиться к психиатру, и Кори ему поверил. Он искал убийцу брата, но так и не нашел. Коробочный Джек перестал убивать через пару лет после того, как Риджи Спрингера бросили на мусорку. Кори не оставлял попыток, но раз за разом в руки ему попадались другие дела, не менее страшные дела, и сквозь него проходило великое множество людей, пострадавших от рук серийных убийц. Безутешные отцы и матери, дети и родственники, близкие и друзья, каждый молил полицейских найти их родных, живыми и невредимыми, и каждый надеялся на благополучный исход. Кто мог такое выдержать? Только человек с крепкой психикой, с твердым знанием, как и для чего он делает свою работу. Но мы-то с тобой знаем, как на самом деле искать этих ублюдков, говорил ему Риджи, и Кори, занимаясь одним делом за другим, формально доводил до точки далеко не каждое расследование. За более чем 30 лет стажа никто, даже его коллеги, даже его напарники, не догадывались, что Кори ловил серийных убийц сам, и никакой полицейский жетон ему для этого был не нужен. Один за другим, они мучительно гибли в его руках. Следы Кори заметал. Он не желал славы, он не желал прибавки к пенсии, он не хотел, чтобы на личных делах появлялись голубые штампы. Ему был безразличен процент раскрываемости в отделе. Он старался всегда оставлять цифры на достаточном уровне, чтобы не вызвать ничьих подозрений и обзавестись блестящей репутацией. Но когда его полномочия детектива заканчивались, Риджи мягко подталкивал к настоящему расследованию, и Кори начинал действовать. Тех, кого газетчики звали неуловимыми, Кори принял с распростертыми объятиями. Он хорошо знал, кого и как похоронил. Он знал, где искать тела или прах. Он помнил человеческие крики и жалел только, что не может вернуться к семьям тех, кто плакал и молил об участи своих родных. «Пожалуйста, найдите их. Пожалуйста, Пусть с ними все будет в порядке. Верните их домой, ведь тогда его непройденному до конца пути придет конец. В его личном списке было много разных имен. Имен, вселявших во всех трепет, и от которых он трепетал сам, но теперь не от страха, а только лишь от предвкушения расправы. Он мог идти по следу убийцы сколь угодно долго, но рано или поздно ниточка раскручивалась, ошибки допускали все, а он был всегда начеку. И вот теперь как вершина его карьеры, почему бы нет, столько лет боли и массовых убийств. Проклятый истязатель, убийца, наслаждающийся чужими страданиями, настоящий гедонист, получающий удовольствие от смертей, тот, кого с легкой руки желтая пресса прозвала калифорнийским палачом, прозвала мертвой головой из-за чудовищной ассоциации с созданием по ту сторону гибельной тьмы, попался. Каждая убитая сволочь забирала частичку самого Спрингера и уносила ее с собой во тьму. Возможно, сегодня света в нем не останется вовсе. Он по-простому говорил с Мирандой, путано, устало рассказал, что было. Брат спал в могиле на семейном холме, на кладбище в Пембертоне, но потом проснулся и ожил, когда пришло время платить по счетам. Как он избегал проверок психиатра, это легко, он же здоровый человек, чему тут притворяться, в чем он не прав, в том, что ненавидит тех, кто насильственно, из удовольствия, из-за ничего отнимает жизнь у других людей. Твоя мать была убита горем, он покачал головой, когда я сказал ей, чтобы она отказалась от тебя и приняла твою смерть, до этого она как-то еще держалась, такой тип людей редкий, я его встречал, я бы сказал, очень деятельный. Им нужно постоянно быть чем-то занятыми, это составляет всю их жизнь. Миранда едва заметно улыбнулась уголками припухших губ. Да, это правда ее мама. Боль смешалась с теплом, прокатившимся по телу. Мне жаль, что она никогда не узнает, но сознаюсь хотя бы тебе, приподнял брови Спрингер, она была права, и принесла мне несколько дополнительных улик, которые помогли в поиске Маттиа. В том числе, мы поняли это по номеру машины. Мы потратили много дней на то, чтобы найти этого ублюдка, прибавил он, неуловимо меняясь в лице и повышая тон голоса. Миранда вздрогнула. Она научилась их различать. Это был Риджи. Машина зарегистрирована на имя его отца, но папаша слишком стар, чтобы выйти из дома без инвалидного кресла и сиделки, а вот его сынок, вполне подходящая кандидатура. Темная лошадка, никогда не попадал в поле зрения закона. Работает медиком положительный со всех сторон персонаж. Мы полагали, он удерживает тебя в плену. Зачем, неясно, у него потребностей в похищении не было, не было никаких наклонностей сексуального насильника. Это было чистое, беспримесное зло во плоти. С таким злом я сталкивался только трижды. Он, Кори показал Миранде ладонь и загнул указательный палец, тот, кого я так и не сумел поймать и кто сделал это с Риджи и Зодиак. Мы упустили только одного, но... Полагаю, по той только причине, что коробочного Джека кто-то прищучил до нас, человек, а может, случай или сама смерть, то, что ты с ним не страдала, было очевидно, вдруг зло бросил он, и Миранда вздрогнула, так внезапно это было, это правда сомнительно, куда мягче сказал Кори, от такого контраста стало только страшнее, ну, допустим, палец, ты могла отрезать его себе сама, чтобы пустить копов по ложному следу, ты не представляешь, на что идут люди ради преследования своих целей. Я тебя не осуждаю, со временем я сам. Он не договорил и отвернулся, завозился во внутреннем кармане куртки, искал что-то на ощупь, верно. Свет из высоких окон падал на его фигуру так, что золотил кончики припыленных сединой волос. Когда он достал пистолет, Миранда ощутила, как сердце взлетело к самому горлу и забилось там. Я пыталась бежать от него, прошелестела она, едва в состоянии шевелить губами. «Я надеялась, вы меня спасете, и я сделаю это». Кори спокойно снял ствол с предохранителя, медленно направился к Миранде. Она покачала головой, на силу совладав с пока еще не подчиняющимся до конца телом. «Я тебя освобожу, как ты того и хотела. Ведь что он сделал с тобой, только искалечил». Он подошел вплотную и мягко приподнял лицо Миранды, коснувшись ее скулы. «И даже если душа у тебя не черная, он посеял в тебя страшное, злое семя. Как ты будешь жить? Как ты будешь жить?» Эхом отозвался Риджи. «Как ты вернешься к родителям тех, кто погиб и с кем ты должна была лежать в этом кровавом месиве, похороненном в земле? Как ты будешь жить?» По ее щекам медленно прокатились слезы. Она покачала головой. В тот миг жить ей как раз хотелось как никогда сильно, особенно когда черное дуло, похожее на глаз бездны, легло ей поверх груди. Одно нажатие пальцем на курок, одно мгновение отделяло ее от смерти. Так близко к ней Миранда не была даже в плену, и это вдруг ужаснуло. «Я знаю, что ты пыталась спастись», — вдруг с отеческим теплом сказал Кори и заслонил от Миранды целый мир, встав прямо перед ней. «Ты бежала там, в Тихоокеанской роще. Я связал то убийство, где погибло трое, брошенную тачку, убитого паренька на автозаправке. А ведь этот ублюдок знал его очень хорошо. Он убивал того, кого видел каждый день. Знаешь, обычно они так не поступают. Они не трогают людей из своего окружения, но ради него сделал исключение. Почему? Я начал искать и понял в тот миг, что к чему и как должен его поймать. Спасибо за ту подсказку». Он выразительно склонил голову. У Миранды влажно заблестели глаза. «Без нее я бы не догадался, что он придет за тобой». «Верно, и кто-то, чей голос Миранда помнила так хорошо, что со временем он впитался в ее кожу, плоть и кровь», ответил за спиной у Спрингера. «Конечно, да, он слышал все, от начала и до конца». Миранда поняла это, потому что сопоставила сказанное. Он был давно уже здесь, и единственное, что взволновало ее, как он догадался, за машиной Спрингера никто не ехал, тогда каким образом он узнал, куда повезли Миранду? Ответ был только один. Он здесь потому, что уже был в этом месте прежде. «Ты уж прости, что я воспользовался твоим логовом, не оборачиваясь», сказал Кори, но на губах его появилась усмешка. «Но я знал, что ты поймешь, где ее искать». «Да», согласился Маттиа. Голос его был ровным и спокойным. «Пойму. А теперь убери от нее пистолет, Спрингер. Или что, будешь стрелять? Ну так вот он, мой палец, на курке. Сам понимаешь, я спущу его прежде, чем ты всадишь в меня пулю. В этом случае будет два трупа». Маттиа ухмыльнулся. «Ты бы посчитал, что три». После этих слов лицо у Спрингера пошло пятнами от гнева. В словах Маттиа была насмешка. «Нашел себе высокую цель для мести», продолжил он, и Миранда услышала его тихий шаг, а затем другой. Спрингер напряг плечи, крепче стиснул ствол. «Не приближайся». «Решил чистить мир от скверны? Не приближайся, мы сказали». Рыкнул Кори и осекся. «Я выстрелю». «Вы выстрелите», заметил Маттиа. «То, что ты один, я сообразил сразу, когда увидел тебя в тачке у горящего дома. На зрение я не жалуюсь. Потом увидел тебя же в Аламагорда. Ты следил за мной на вечерней улице, и ты снова всегда был один. Я раздумывал, может, у тебя есть сообщник, но в этом случае было бы безопаснее меняться, ты не засветился бы так передо мной. К тому же, тон той записки был настораживающе психопатичен. Кто бы говорил про психопатию? Замолчи». Холодная сталь крепче уткнулась в грудь Миранды, требовательно толкнула. «Ну-ка скажи ему ты, девочка, перед тем, как я тебя подстрелю», сказал Спрингер. «Он один, а не оба. Тебе страшно?» Маттиа смолк. За спиной Спрингера не было больше ни звука. Миранда сглотнула и отвела взгляд в сторону. Она могла сказать все, что хотела. В конечном счете, это не повлияло бы на итог, жалеть ее никто не станет, это слишком очевидно. Но не совладала с собой и устало призналась, вдруг страстно желая, чтобы это все наконец хоть как-то, но закончилось. Закончилось для нее, да. «Вот видишь», — вкрадчиво заметил Спрингер, — «она боится умирать. Из-за страха этого она и стала тем, что нужно было тебе, ублюдок», — продолжил Риджи. Миранда узнала его по сменившемуся тону. Он говорил более прытко, более яростно. «Каково это, предать всех и саму себя ради того, чтобы он один тебя пощадил? Но я не предавала. Будто в этом есть какой-то смысл, спорить с психопатом, который видит в ней безвольную куклу Маттиа, податливую и достойную только смерти. У меня не было выбора. Выбор всегда есть», — выкрикнул Риджи и поджал губы. Глаза его расширились, и он толкнул Миранду пистолетом, будто рукой. «Ты должна была сдохнуть вместе с погибшими той ночью в сгоревшем пансионе. А если ты этого не сделала, значит, ты точно такая же, как о». Все произошло внезапно. Риджи осекся и молниеносно развернул свое огромное тело, так быстро, что Миранда не могла поверить, что человек подобной комплекции может так двигаться и реагировать. Он выстрелил, но Миранда не услышала ни стона, ни крика, и не увидела, как Маттиа упал. Однако что-то все же со стуком выпало из его руки и отлетело в лужу, скользнув по земле. Это был пистолет. Миранда схватила губами воздух, ошарашенно глядя на Маттиа. Она не сразу поняла, что из его плеча на черную футболку текла кровь. Время шло на мгновение. За долю секунды Маттиа бросился на Спрингера и силой отвел в сторону его руку, сжимавшую пистолет. Несколько вспышек прошило воздух, стрельба сотрясла ангар. Миранда вскричала. Накрепко стиснув палец детектива на курке, Маттиа заставил израсходовать патроны, а затем, заломив Спрингеру руку, налетел грудью на грудь. В этом столкновении двух тел, как в людском месиве, неясном и слишком кучном для того, чтобы можно было что-то детально разглядеть, послышался звук смачного удара. От него Кори откинул голову, пистолет выпал из руки, мужчины, борясь друг с другом, невольно пнули его в сторону. Спрингер отступил, и на лице его отразилось изумление. Он не ожидал, что Маттиа сумел вырубить его практически сразу. Только крепкий череп, выносливости солидные габариты спасли его, и он устоял. Маттиа стремительно поднял с земли обломок металлической трубы и занес над Спрингером. «Чтоб тебя!» — выдохнул тот, и по голосу Миранда узнала, что говорил Риджи. Спрингер перехватил трубу в нескольких дюймах от своего лица. Маттиа едва не размозжил ему голову. На лице его, все еще окровавленном от того удара, нанесенного Мирандой, проявилось выражение нечеловеческой жестокости. Оскалившись и плотно сжав зубы, Маттиа, значительно меньше ростом, чем Спрингер, пускай и плотный, давил всем своим весом на врага, пока тот отчаянно цеплялся за трубу, чтобы удержать его. С громким рыком, Маттиа попер на детектива, заставляя шаг за шагом отступать. Спрингер уперся ногами в землю, что-то неясно простонал, мотнул головой и сумел остановить Маттиа, вцепившись в трубу, которая теснила его грудь. Это была не драка, это была звериная бойня. Миранда, расширив глаза, сидела связанной в их мечущихся тенях, то сливавшихся воедино, то противостоящих друг другу. В полутьме безумно горели ее блестящие от слез глаза, и все, что она могла, парадоксально надеяться, что в этот раз Маттиа тоже не уступит. Ведь, если случится иначе, им обоим придется умереть. «Ты последний в моем списке», — проскрежетал Спрингер и мощно пнул Маттиа под дых коленом. Тот задохнулся, побледнел, ослабел только на секунду, но этого было достаточно, чтобы Кори вывернул его руки и прижал спиной к себе, а железной трубой пережал горло. Маттиа хрипнул в этой ловушке, дернулся, выкатил глаза. Спрингер же, яростно закричав от ненависти, от адреналина в крови, от знания, что он близко к победе, передавил ему шею со всех сил и поднял в воздух. Тогда Миранду обуял дикий страх. Она смотрела, как человека, который никому не был по зубам, безжалостно и жестоко душит. Маттиа сипел, вывалил язык, замолотил ногами воздух. Мышцы на руках вздулись, все тело сгруппировалось. Он изворачивался как мог. «Ты должен», — прорычал Спрингер ему на ухо, и Маттиа обожгло его горячим дыханием, а на коже остались капельки слюны. «Ты должен умереть. Еще немного, и он сломает кадык». Маттиа, хрипнув, вдруг прижался к Спрингеру спиной. Кислорода не хватало, тело металось в агонии, но он инстинктивно ударил детектива затылком, оказалось, в челюсть, и услышал, как тот замычал от боли. Маттиа, ловкий как змея, сумел тогда разжать левую руку, который как мог пытался отвинуть от себя трубу, и выхватил из-под ремня джинсов нож. Он кашлянул. Миранда увидела, как в воздухе осели брызги крови. Маттиа наугад ударил спринтера ножом с такой силой, что, когда рванул оружие на себя, обломил лезвие, и оно осталось в ране. Спрингер, которому проткнули бок, взревел, точно раненый медведь. Дернулся, пошатнулся от боли, но Маттиа не отпустил, разве что согнулся, отчего тот смог нащупать ногами землю. Стиснув зубы, ставшие алыми, Маттиа с ненавистью в глазах завел руку назад. Он видел у Спрингера еще ствол, заткнутый за пояс брюк. Вытащить его во время борьбы ни одному, ни другому не было легко. Маттиа заметил его под пиджаком, потому что Спрингер стремительно тянул к нему пальцы во время драки в рукопашную. Протяжный стон сорвался с губ Маттиа, но его заглушил гневный рев детектива. Тот понял, что Маттиа задумал, но отпустить его не мог. Это предрешило бы все. «Ты не сможешь», — бросил он, навалившись на Каста со своим немалым весом и перехватив трубу пальцами, скользкими от своей и чужой крови. «Даже если достанешь, ты не выстрелишь, ты не успеешь». Маттиа ничего не сказал. Он заскользил пальцами по спине Кори, нашел рукоять тяжелого полицейского ствола, потянул на себя, теперь лишь бы не выронить. Спрингер жестоко ударил его коленом в бедро, а затем наступил со всех сил на ногу. Миранда услышала, как что-то хрустнуло. Маттиа издал короткий крик. Оказывается, Ему тоже может быть больно. Он знал, ради чего борется. Он знал, зачем пришел сюда. Он знал, что это ловушка. Он все знал. Знал с самого начала. Кори еще только понял это, и понял также, что что-то неясное связывает этих двух, безжалостного калифорнийского палача и девчонку, связанную на стуле. Хотя она не проронила ни звука, в ее глазах он видел все, и заглянув в них в последний раз, понял, что что-то здесь не так. До конца Маттиа Кастаса они, ни один из братьев, так и не поняли. Спрингер дернул головой. Он не понял, что будет делать задыхающийся, полумертвый ублюдок, даже добыв пистолет, и попытался выбить его из смуглых рук. Но Маттиа не медлил и не сомневался. Усмехнувшись, он на ощупь узнал это оружие. Глок 22. Он опустил ствол, выстрелил. Он хотел попасть Спрингеру в ногу, но пуля отрикошетила. Из такого положения выстрел был невозможен. Спрингер завозился, напряг мышцы, выдавил что-то между зубов. Миранда, замерев в стороне, чудом не сметенная во время борьбы, не разобрала слов и оцепенела, когда Маттиа сделал новый хриплый вдох и без тени сомнения, бледный как сама смерть, уже полузадушенный, прислонил пистолетное дуло чуть выше собственного живота. Секунда растянулась так долго, когда Миранда поняла, что он хочет сделать. Он знал, убойности с выстрела в упор им обоим хватит. Нет, вырвалось у Миранды, вырвалось невзначай. Он, наверное, не слышал этого. Так она ошибочно подумала. Маттиа не мешкая спустил курок. Под высокой крышей прокатился выстрел, раздавшись долгим эхо в ушах Миранды. Маттиа выдохнул изо рта красное облако. Ощутил, как соскользнула с его шеи удушающая железная труба, а Кори Спрингер пошатнулся и начал падать.